Глава 66, в которой рассказывается о том, как небесные духи и праведники столкнулись со злым оборотнем, и как Будда Майтрея покорил дьявола. Итак, наше повествование мы прервали на том, как великий мудрец Сунь Укун терзался и не знал, что ему предпринять. Наконец он решился, вскочил на благодатное облако и стрелой помчался прямо к горе Уданьшань на великом южном материке Джамбудвипа, чтобы поклониться первоучителю Джэнь У и попросить его выручить из беды всех пленников царя-оборотней, танского монаха Сюаньцзана и его спутников Джубадзе и Шасена, вместе с небесными воинами, явившимися на помощь. Он мчался без остановки, и вскоре перед его глазами показались благодатные пределы, входящие во владение первоучителя Джэнь У. Сунь-Укун легонько приспустил передний край облака и залюбовался прекрасными видами, не в силах оторвать от них глаз. А места здесь действительно были замечательные. По самой середине той земли, что перед ним свободно простиралась и уходила вдаль на сотни ли, крутой горы священная вершина, как Фужунфын чудесный возвышалась, как несравненный Цзыгалин вздымалась, касаясь небосвода середины. Фужунфын — гора опиума, и Цзыгалин — гора пурпурный кров. Название сказочных гор. Фужунфыном называется также одна из самых высоких вершин Хэншаньских гор провинции Хунань. Пусть здесь не протекает 9 рек, как в области Цзиньчжоу и Хэньяна. И вот прохладных неуемен бег их не влечет к седому океану. Пусть здесь не протекает 9 рек. Под 9 реками подразумевается река Янцзы со всеми ее притоками. Автор упоминает города провинции Хунань Цзиньчжоу и Хэньян, считая их олицетворением истины китайской земли. Зато красу сего материка являет сотни кряжестых отрогов, подъемов, спусков, каменных порогов, где часто отдыхают облака, светил небесных пасмурная свита. Зияет с незапамятной поры пещера черная в глубинах той горы. Столь широка она и глубока, что словно в раковине пустота звенит в ней. Для Джу и Лу, двух мудрецов страны, чья слава несравненная в зените, два дивных трона там помещены. Джу и Лу – два крупнейших ученых-философа и поэта эпохи Сун, 9 век нашей эры. Джу Си и Лу Цзю Юань. У солнечной горы сокровищ много есть, и главное из них – святилищ светлых зданий. Те пагоды, дворцы их счетом 36, хранят благого Будды изваяния. Туда толпа паломников спешит, там фимиам свое благоухание под сводами просторными струит, не гаснет там светильников сияние, хранят навеки правду золотую, на яшме золотые письмена, то мысли Шуня и молитвы Юя. Шунь и Юй, легендарный император Золотого века, по преданию правили в 22-21 веках до нашей эры. И мир, и благолепие кругом, над башнями летают птичьи стаи, чудесным видом счастье извещая, и реют стяги в небе голубом. Землей священная гора порождена, святые храмы — небо порождение. Землей и небом рождена весна, ее роскошное, могучее цветение. Что может быть прекрасней дней весенних, когда природа вновь пробуждена, когда и щебет слышится, и пение, среди деревьев сливовых в цвету и фениксы в пурпурном оперении, благого солнца славит красоту, и птицы чернокрылые луань, их песни звонкой вторят в упоении. Взгляни, резвятся робкие олени, взгляни, о страхе забывает лань, и человека видит без смятения. Вот белый аист вьет гнездо свое на дереве высоком и ветвистом, и кажется, что прямо в небе чистом его птенцам построено жилье. На дне потоков, в их прозрачной мгле, драконы нежатся, как дети в колыбели. Порой тигр выходит из ущелья, ступая осторожно по земле. Порой звук печальный и прелестный, как голос жалобный, доносится из бездны. Недаром край сей праведных приют, недаром в нем живет первоучитель, и посетивший его обитель в ней милосердие и благо познают. Первоучитель Джень-У появился на свет от правителя царства чистой радости и царицы по прозвищу Всепобеждающая, которая почувствовала, что зачала после того, как проглотила во сне солнечный луч. Она носила младенца 14 месяцев, после чего он родился в дворцовых покоях в час У, первого дня третьего месяца, в год цикла Дзячень, который пришелся на первый год правления под девизом Кай Хуан. Час У, иероглиф У, принят для обозначения полдневного часа. Первый день третьего месяца в год цикла Дзячень, начало лета 589 года. Девиз правления Кай Хуан. Иероглифы Кай и Хуан были приняты для обозначения периода правления первого императора династии Суй Вэньди, то есть периода с 589 по 600 год. О нем в стихах говорится так. «Он в юное лето чудесную доблесть являл, и мужем мудрейшим он сделался в зрелые годы. Себя посвятив совершенству духовной природы, он бремя правления царством с души своей снял. Его удержать не сумели ни мать, ни отец, когда он покинуть решил свой родимый дворец. И к тайнам, и к таинствам дивным себя приобщив, от чувствия, от мыслей мирских он навек отрешился. О прелестях мира забыв, на пустынной горе поселился и в небо вознесся, подвижничество завершив. Тогда император Нефритовый сам повелел дать мудрому имя Джень-У, или истинный воин, решив, что великий великого звания достоин, и славного славный в веках ожидает удел. Верховное божество пустоты сокровенной на то согласилось, и первоучитель блаженный немедля был образом новым своим наделен и стал черепахой и змеем в том облике он. Нет тайн сокровенных, которых бы он не постиг, нет им несвершенных достойных и явных деяний. Его восхваляют все сущие в мире создания и славит его без конца, столь он благ и велик. Он борется с духами зла и бесовскую власть истребляет, и в этой борьбе ни пощады, ни страха не знает. Любуясь красотами земли и праведников, великий мудрец Сунь-Укун, сам того не замечая, уже давно пролетел через первые небесные ворота, затем через вторые и, наконец, через третьи. Но вот когда он стал приближаться к дворцу Великого Согласия, он вдруг заметил среди благодатных воспарений и благовещих сияний 500 духов-сановников, стоявших полукругом. Все они двинулись навстречу с возгласами: «Кто ты? Откуда явился?» Великий мудрец ответил им так. «Я, великий мудрец, равный небу, Сунь Укун. Мне надо повидаться с первоучителем». Услышав такой ответ, сановники отправились доложить первоучителю, который тотчас вышел из тронного зала и направился встретить Сунь Укуна во дворец Великого Согласия. Сунь Укун совершил перед ним положенную церемонию приветствия и затем сказал: «У меня есть к тебе дело». «Что за дело?» — спросил первоучитель. «Я сопровождаю танского монаха на запад за священными книгами. И вот на пути мы попали в беду. Когда мы дошли до западного материка Синюхэджоу, там оказалась гора, носящая название Малого Западного Неба, а на горе монастырь под названием Малый Храм Раскатов Грома, в котором обитает дьявол-оборотень. Когда танский монах вошел в монастырь, он увидел множество архатов, провидцев, бикшу и праведных монахов, выстроившихся рядами перед прахом Будды. Танский монах, ничего не подозревая, повалился на земь и начал молиться ложному Будде, как вдруг дьявол-оборотень схватил его и крепко связал веревками. «Я тоже забыл о предосторожности и попал в большие музыкальные тарелки, сделанные из золота, которыми оборотень зажал меня. Там я очутился один-одинешенек. Тарелки сомкнулись настолько плотно, что в них ни на волос не оказалось просвета, и я был зажат словно в тиски. Златоглавый дух обратился к нефритовому императору за помощью, и небесный владыка в ту же ночь отрядил духов, повелителей 28 созвездий, на землю, чтобы они освободили меня. Но они не смогли разжать тарелки. К счастью, духу, повелителю созвездия дракона, удалось все же просунуть свой рог между тарелками, и он таким образом освободил меня. В сердцах я разбил тарелки вдребезги и разбудил чудовище. Мы схватились с ним, но он неожиданно пустил в ход все свои чары, кинул в воздух белый холщовый мешок, и все мы, я, духи повелителей 28 созвездий и духи повелителей 5 стран света, попали в мешок. После этого оборотень вытащил нас и связал каждого веревками. Но я в ту же ночь избавился от пут и освободил всех небесных духов, а также танского монаха и его учеников, после чего отправился на поиски рясы и плошки для подаяний, принадлежащих моему учителю. Нечаянно я произвел шум. Оборотень проснулся, пустился в погоню за небесными духами и вступил с ними в жестокий бой. И на сей раз дьявол снова пустил в ход свой холщовый мешок. Но когда он начал им размахивать, я понял, в чем дело, и поспешил удрать. А небесные духи снова попались в ловушку, и он утащил их к себе. Я ничего не могу придумать, чтобы спасти их, а потому и явился к тебе. И очень прошу, первоучитель, помоги мне своей волшебной силой. В прежние годы мне пришлось наводить страх на дьяволов-оборотней в северных краях, отвечал первоучитель. Получив звание истинного воина, по велению нефритового императора, я стал истреблять злых духов в Поднебесной. Затем мне довелось усмирять злых духов в северо-восточных краях, куда я отправился походом на своей черепахе, сросшейся со змеей. Я возглавил войско, состоявшее из 5 священных громов-полководцев и огромных саламандр, львов, хищных животных и ядовитых драконов. Это было сделано по призыву Всевышнего, всемогущего владыки неба. Ныне я пребываю в полном покое на горе Уданшань и блаженствую во дворе Великого Согласия. Все это время моря и горы объяты спокойствием, небо и земля наслаждаются миром и тишиной. Что поделаешь? В наших землях на юге Джамбудвипа и на севере Куру-Двипа все дьяволы-оборотни усмирены, а бесы и злые духи исчезли без следа. Поскольку ты, великий мудрец, пожаловал сюда и зовешь меня на помощь, я должен пойти за тобой, но самовольно, без повеления высших, не посмею пустить в ход своего оружия. Если же я пошлю священное воинство без разрешения, боюсь, что навлеку на себя гнев нефритового императора. Но отказать тебе, великий мудрец, я тоже не могу. Это значило бы идти наперекор справедливости. Я вполне допускаю, что на путях в западные страны водятся разные бесы-оборотни, но вряд ли они могут причинить большой вред. Я пошлю с тобой для подмоги двух моих полководцев, черепаху и змею, с пятью большими священными драконами. Они, несомненно, помогут тебе изловить дьявола-оборотня и избавят от беды твоего наставника, танского монаха. Сунь-Кун поблагодарил первого учителя, низко поклонился ему и тотчас отправился в обратный путь вместе с черепахой, змеей и священными драконами, которые взяли с собой отборное оружие. Вскоре все они прибыли к малому храму раскатов грома, прижали вниз передний край облака, сошли с него и направились прямо к воротам монастыря, вызывая чудовище на бой. Между тем желтобровый царь оборотней собрал всех своих приближенных бесов во дворце и обратился к ним с такими словами. «Последние два дня Сунь-Кун что-то не появляется. Не знаю, куда он на этот раз отправился в поисках помощи». Не успел оборотень произнести эти слова, как к нему подбежали привратники, охраняющие передние ворота, и доложили. Явился Сунь-Кун, а с ним несколько драконов, змея и черепаха. Они стоят за воротами и вызывают вас на бой. «Как удалось мартышке заручиться помощью этих животных?» — изумился царь-оборотней. «Откуда могли явиться сюда эти твари?» Не теряя времени на догадки, он напялил на себя боевые доспехи и, выйдя за ворота, громко крикнул. «Эй, откуда вы взялись, мерзкие духи-драконы, и как посмели вступить на мою священную землю?» Пять драконов и оба предводителя, сохраняя величественную осанку, с надменным видом грозно отвечали. «Знай, негодяй, что мы, пять священных драконов и два предводителя, черепаха и змея, служим владыке неба, изгоняющему дьяволов, первоучителю изначального вероучения, обитающему во дворце Великого Согласия, что на горе Уданьшань. Нас привел сюда великий мудрец Сунь-Укун, и по приказу нефритового императора мы должны изловить тебя. Ты можешь избежать смерти, если тотчас же освободишь танского монаха и всех небесных духов, повелителей созвездий. В противном случае мы уничтожим всех бесов, обитающих на этой горе, и тебя в том числе. Раскрошим их трупы, а все твои постройки сожжем дотла». Царь-оборотней вскипел гневом, услышав эти слова. «Жалкие скоты!» — воскликнул он. «Какими же чарами вы владеете, что смеете так бахвалиться? Стойте не с места! Сейчас я угощу вас своей палицей!» Но драконы, не слушая его, сразу же напустили тучи. Хлынул проливной дождь, и оба полководца, вздымая пыль и песок, ринулись на оборотня с ножами, мечами и копьями. За ними следовал Сунь-Укун, размахивая своим железным посохом. Ну и жаркий разгорелся бой. Вот послушайте, злой дьявол силу проявил и вызвал Сунь-Укун подмогу. Однако тот не уступил. Вновь Сунь-Укуну в путь дорогу идти за новую подмогой. за то, что дьявол дерзновенный благого Будды принял вид и пострадал монах почтенный, наказан будет враг презренный. Блюститель истинных законов, владыка мира Всеблагой, пятерку боевых драконов шлет в помощь, чтоб пресечь разбой. Их Сунь-Укун ведет с собой. Его велением покорны, они сразятся с силой черной, и беспощаден будет бой. Как молнии клинки сверкнули, с клинками вражьими скрестясь, и копья с пиками блеснули, зарницами в полночный час. Так эта битва началась. Противники разят с размаха среди потоков и огней, шлет воду с неба черепаха, шлет пламя с неба мудрый змей. Вновь силой мерится своей оружие с волчьими клыками и с золотыми ободками. Которая из них сильней? Которая руке могучей повиноваться будет лучше? Как молоты по наковальне звенят и копья, и мечи, рождают искры и лучи, удары их и блеск зеркальный. Вода с огнем врага теснят, берут злодеи в окружение, чтоб затруднить ему движение. Нет хода дерзкому назад, вперед не ступит он ни шагу. Везде клинки ему грозят, везде встречает он преграду, являет силу и отвагу противники. Решить спешат они исход большого боя, их крики душу леденят. Дрожит от страха все живое, узрев побоище такое. Однако и в сражении дьявол замашек прежних не оставил. Пойти, задумав на обман, он достает свой талисман. Сунь-Укун возглавлял в этой битве 5 драконов и 2 полководцев, змею и черепаху. Бой длился уже около часа. Как вдруг в руке царя оборотней опять появился холщовый мешок. Сунь-Укун испугался и воскликнул: «Друзья, будьте осторожны!» Но драконы, змея и черепаха, не поняли, что значит «будьте осторожны». Они приостановили бой и стали приближаться к оборотням. Тем временем царь оборотней что-то крикнул и подбросил свой мешок в воздух. Тут Сунь-Укун совершил гигантский прыжок через голову и мигом очутился на 9-м небе, покинув драконов и обоих полководцев, которые тут же очутились в мешке. Затем царь оборотней взвалил мешок на спину и, торжествуя победу, вернулся к себе в монастырь. Тут он связал попавших к нему в лапы пленников, унес их в погреб, запер, и о них мы пока рассказывать не будем. Великий мудрец в полном отчаянии спустился на облаке на вершину горы и, прислонившись к скале, с досадой проговорил: «Ну и силен дьявол!» Незаметно Сунь-Укун задремал. Вдруг ему ясно послышался голос, который звал его: «О, великий мудрец, отгони от себя сон, поспеши на помощь. Твоему наставнику грозит смертельная опасность, и дорог каждый миг». Сунь-Укун раскрыл глаза и проворно вскочил на ноги. Оказывается, его разбудил дежуривший днем дух времени. «Ишь ты, болван!» — прикрикнул на него Сунь-Укун. «На поверках, небось, не бываешь, все рыскаешь в поисках наживы, а теперь вдруг явился тревожить меня. Ну-ка, подставляй спину, я пройдусь по ней 2 раза своим посохом, чтобы развеять тоску». Дух опешил и, кланяясь Сунь-Укуну, начал оправдываться: «Великий мудрец, какая у тебя может быть тоска? Ведь ты самый веселый среди праведников. Дело в том, что богиня Гуань-инь уже давно приказала нам незримо защищать танского монаха, а потому я вместе с духами земли неотступно нахожусь при нем и не имею возможности являться на твои поверки. За что ж ты ругаешь меня? Если ты защитник, то скажи мне, куда запрятал злой оборотень всех духов, повелителей созвездий, духов-повелителей 5 стран света, духов-хранителей кумирин, а также моего наставника и братьев? Каким мучением их подвергают?» «Твой наставник и братья подвешены к столбам храма», — отвечал дух времени. «А повелители созвездий и прочие духи все заперты в заднем помещении. Последние два дня о тебе, великий мудрец, ничего не было слышно. Зато в погреб были еще запрятаны священные драконы, черепаха и змея, которых изловил злой оборотень. Я понял, что это ты призвал их на помощь, а потому и явился к тебе. Прошу тебя, великий мудрец, забыть об усталости и как можно скорее отправиться за новой подмогой». При этих словах Сунь-Юкун не сдержался и, роняя слезы, стал говорить: «Мне стыдно направляться в небесные чертоги. Совестно также идти в морские дворцы. Я боюсь явиться к Бодхисаттве. Меня пугает мысль о встрече с Буддой Татагаты. Только что попали в плен черепаха, змея и пять священных драконов, которых я выпросил у первоучителя Джэнь-У. Теперь мне больше не у кого просить помощи. Как же быть?» Дух времени рассмеялся. «Великий мудрец», — молвил он, — «успокойся. Я вспомнил, где еще есть сильные воины. Если ты позовешь их на помощь, то непременно покоришь злого оборотня. Недавно ты побывал на горе Уданшань, которая расположена на земле Джамбудвипа. Так вот, это войско находится там же, в городе Биньчен, у горы Сюй-Иншань, то есть в нынешнем округе Сычжоу». Город Биньчен у горы Сюй-Шань. Биньчен — город жемчуга, название сказочного города у священной буддийской горы Сюй-Ишань, гора постоянного созерцания. Там обитает Бодхисаттва по прозванию Гошиван, мудрый царь наставников государства. Он владеет огромной волшебной силой. У него есть ученик по прозванию наследник престола Маленький Джан и четыре великих полководца, которые в прошлом привели в покорность царицу воды. Отправляйся к этому Бодхисаттве и попроси его помочь тебе. Если он не откажет, ты наверняка изловишь злого оборотня и спасешь наставника. Сунь-Укун очень обрадовался. «Ладно», — сказал он, — «береги тут как следует моего учителя, чтобы ему не причинили вреда, а я отправлюсь искать помощь». Сунь-Укун вскочил на облако, покинул заколдованное место и помчался к горе Сюй-Ишань. Не прошло и дня, как он прибыл на место. Осматриваясь вокруг, он любовался сказочными видами. Местность действительно была очень красивая. На юге гора спускается к переправе через Янцзы, на севере омывается водами Хуайшуй. Хуайшуй — Хуайхэ, одна из крупнейших рек Китая. К подножию ее сбегаются волны чудесной красы, камни ее купаются в холоде светлых струй. Дорога к приморским горам ведет с этих гор на восток. Пределов Фынфу касается западный горный отрог. В темных ущельях потоки шумят и бьют родники. Причудливы скалы большие, и сосны на них высоки. Фынфу — название части мифического материка Джамбудвипы. Соком золотым наливаются этих деревьев плоды, дивным ковром расстилаются абрикосовые сады, на солнышке распускаются невиданные сады. Гора подобна красавице, нечасто в пути встречаются места такой красоты. Как муравьи здесь люди повсюду снуют, словно гусей вереницы здесь корабли плывут по необъятным просторам больших полноводных рек. Трудом своих рук недаром гордится здесь человек. Здесь пагоды и обители священные возведены, подобных им мы не видели в пределах этой страны. То Жуяньгуань известная, прекрасная Усяньцы и Дуньейгун чудесная и дивная Гуйшанцы. Жуяньгуань, Усяньцы, Дуньюгуэн, Гуйшанцы. Название древних пагод. Жуяньгуань значит место любования благовещими горами. Усяньцы – кумирня пяти светил. Дуньюгун – дворец восточного утеса. Гуйшаньцы – храм горы Черепахи. Их звон колокольный возносится к небесам. От них голубым туманом вздымается фимиам. Чистый источник, питаемый водами горных недр, потоком неиссякаемым бежит, серебрист и щедр. Своими храмами славится красивейший из долин, что в темные скалы врезается, как ярко-зеленый клин. Пять пагод там возвышаются созвездием золотым. Отблеск горы касается стен дивного града Бинчен. Тень ее скал сливается с тенью от этих стен. Вершина горы, отвесная столь царственно высока, что перебраться не в силах через нее облака, и птиц перелетных стаи, спешащих издалека, ее кругом облетают, столь она высока. Вершины гордые Тая, Суна, Хэна и Хуа, красою с вершиной этой могут сравниться едва. И только страны небожителей блаженные острова с нею соперничать могут, так говорит молва. Тай, Тайшань, священная гора в провинции Шаньдун. Сун, Суншань, священная гора в провинции Хэнань. Хэн, Хэншань, священная гора в провинции Хунань. Хуа, Хуашань, священная гора в провинции Шаньси. Великий мудрец Сунь-Укун никак не мог налюбоваться красотами этих мест. Он пересек реку Хуайшуй, вышел за ворота города Бинчен и вскоре оказался перед входом в монастырь под названием «Созерцание великого мудреца». Здесь Сунь-Укун увидел высокие строения главного храма, богато разукрашенные длинные проходы галереи и величественную пагоду. Что это была за пагода? Верхушка ее касается тверди нетленной. Над миром она возвышается, как страж бессменный. Свет ее расстилается по всей вселенной. Ни в утренний час сияющий, ни в час сновидений от стен ее свет излучающих не падают тени. Колокольцами ее звонкими ветер играет. Слышится музыка тонкая, песнь неземная. Солнце лучи пламенные, золотой попоной падают на спины каменные больших драконов. Лежат у ворот храма они, словно живые, однако на ощупь прохладные, как ледяные. На кровле ее лазоревой ночуют птицы, щебечут, кричат и спорят они, им все не спится. Если ж наверх взберешься ты, глянешь оттуда, увидишь звездные россыпи, лунное чудо, их отражение хрустальное в реке могучей, увидишь вершины дальние, ближние круче. Сунь-Укун на ходу любовался пагодой, пока не достиг вторых ворот. Бодхисаттва, царь наставников государства, уже давно знал о прибытии Сунь-Укуна и вышел встретить его с наследником престола маленьким Джаном. После того, как церемония приветствия была закончена, Сунь-Укун сказал: «Я охраняю танского монаха в его пути на запад за священными книгами. По дороге нам попался монастырь под названием Малый храм раскатов грома. Там поселилась желтобровое чудовище, которое выдает себя за Будду, основателя вероучения. Мой наставник, танский монах, не подозревая обмана, стал отбивать поклоны перед чудовищем, приняв его за Будду. Но оборотень схватил его, а меня заключил в золотые тарелки. К великому счастью, нефритовый император послал духов, повелителей всех созвездий, спасти меня. Освободившись, я разбил тарелки вдребезги, а затем вступил в жестокий бой с оборотнем. Но оборотень пустил в ход волшебство, и все небесные духи и духи-повелители пяти стран света, духи-хранители Кумирин, вместе с моим наставником и братьями, попали в холщовый мешок, который оборотень подбросил в воздух. Пленников он уволок в свое логово. Тогда я отправился на гору Уданьшань и попросил владыку северного неба оказать мне помощь. Он отрядил 5 священных драконов, черепаху и змею, изловить чудовище. Но и они попали в мешок к волшебнику. Я не знал, куда еще обратиться за помощью, и решил явиться сюда, просить тебя, бодхисаттва, проявить свое могущество, с помощью которого ты покорил царицу воды и спас здешний народ, и вызволить из беды моего наставника. Если ему удастся получить священные книги, и он вернется к себе на родину в Китай, то имя твое будет вечно прославляться в той стране, как великая мудрость нашего Будды. И эта радость будет подобна той, которую испытываешь, вступая в царство Брамы. Бодхисаттва ответил ему так. Дело, с которым ты явился, действительно очень важное. Речь идет о судьбе учения Будды, и мне следовало бы отправиться с тобой на помощь. Но сейчас как раз начало лета, время, когда река Хуайшуй обычно выходит из берегов. Недавно я привел к покорности водяную обезьяну, тоже великой мудрости. Но во время разлива она приходит в бурный восторг. Вот я и боюсь, что если меня здесь не будет, обезьяна эта станет резвиться и натворит столько бед, что никакие духи не справятся. Я лучше велю своему ученику вместе с 4 полководцами последовать за тобой и помочь тебе изловить и покорить злого оборотня. Сунь-Укун поблагодарил бодхисаттву и, не мешкая, вместе с 4 полководцами и наследником престола, маленьким Джаном, на быстром облаке помчался обратно к малому западному небу. Когда они прибыли к малому храму раскатов грома, наследник престола достал копье с древком из дерева чу, а 4 полководца начали размахивать своими широкими мечами и ринулись в бой вместе с великим мудрецом Сунь-Укуном. Бесенята, сторожившие вход в кубирню, стремглав понеслись к царю оборотней и сообщили ему об этом. Царь оборотней снова повел все свое войско и вышел из ворот под грохот барабанов. «Мартышка!» — насмешливо закричал он. «Кого же на этот раз ты привел с собой?» Не успел он закончить, как наследник престола, маленький Джан, ведя за собой 4 полководцев, вышел вперед и прикрикнул на оборотня. «Молчать, негодяй, бесстыжая тварь! Не знаешь, кто здесь находится?» «Что это за вояки такие взялись помочь мартышке?» — проговорил оборотень. «Так знай же!» — еще больше распалился маленький Джан. «Я ученик бодхисаттвы, царь наставников государства, обитающего в Сычжоу. У меня под командой 4 великих полководца. Я получил приказ изловить тебя живьем». Царь оборотней стал хохотать. «Мальчишка, каким же военным искусством ты владеешь, если посмел самовольно явиться в мою обитель?» «Если хочешь знать, — ответил Джан, — изволь. Я тебе расскажу». И он стал говорить. «Я родом из царства зыбучих песков, что в западном крае. Дед мой там жил, и отец мой тем царством владел. С детства с бедой я знаком, и невзгоды горькие знаю. Духи звезд вредоносных сулили мне жалкий удел, мстительной злобой своей меня донимая. Я ж свою жизнь, от нападок и козней спасая, даром великим бессмертия владеть захотел, тайной, кой наставник мой мудрый владел. В дальние страны пошел я, пути и дороги не зная, славного друга-наставника встретить желая. Найти его мне удалось, и достойные мне тайну открыл. Киновари самородной едва ли полкрупицы, существование земное продлив мне старицы. Силу мне дали и мощь, от недугов избавлен я был. И, отказавшись в отчизне своей воцариться, стал к совершенствованию своей сути стремиться. К цели великой, которой наставник служил. Так, научившись благому искусству бессмертия, став долговечным, подобно незыблемой тверди, вид и обличие юноши я сохранил. На сборищах был я под дивным драконовым древом, подобно орлице в заоблачных высях парил. Пленяя драконов, на духов я страх наводил, и тигров смирял кровожадных, исполненных лютого гнева. Ловил я туманы и ветры, веревку свивал, и в горные храмы на облаке белом летал, и храмы земные для мирных народов построив, морские пучины родением своим успокоив, я сущность сияния пепла великого Будды постиг. Копьем своим метким караю я дьявола злого, бесовские чары способен разрушить я вмиг. Взмахну рукавом свои рясы, и беса повергну любого. Гублю я неправду, и зла истребляю основы. Погибнешь и ты, коль со мною сразишься, старик. Царь оборотней, холодно улыбаясь, выслушал наследника престола, а затем с едким смехом сказал ему: «Ты отказался от своего царства и последовал за бодхисаттвой, чтобы обрести бессмертие и вечную молодость. На деле же ты годишься разве лишь на то, чтобы ловить водяных бесов в реке Хуайшуй. Как же мог ты поверить сумасбродным речам Сунь-Укуна и отправиться в такой далекий путь за тысячу гор и десятки тысяч рек, чтобы здесь сложить свою голову? Посмотрим сейчас, насколько ты долговечен и юн». Маленький Джан пришел в ярость от этой насмешки и, схватив копье, начал колоть им оборотня. Четыре полководца тоже разом набросились на него, да и Сунь-Укун, не желая отставать, принялся колотить своим посохом. Но оборотень держался молодцом. Не выказывая ни малейшего страха, он вращал колесом свою короткую палицу с волчьими клыками, заслоняясь от ударов то слева, то справа, и делал разные выпады. Держит наследник копье свое с древком из дивного чу, подвиг любой труднейший достойному по плечу, с ним полководцы могучие у каждого по мечу. С воинами бок о бок сам Сунь-Укун стоит, в руках его верные палицы, как серебро, блестит. Взор его мечет молнии, гневен и грозен вид. Все они разом оборотня окружили, словно кольцом. Но тот привык к опасности оборачиваться лицом. Он чародей великий, все ему нипочем. Его острозубая палица всегда неразлучна с ним. Силой ее священную оборотень храним. Бессильны мечи и копья, дьявол неуязвим. Оборотень, сражаясь, бьется за жизнь свою, а Сунь-Укун стремится его одолеть в бою, чтобы святые книги в дальнем добыть краю. В стороны разбегаясь, сходятся вновь бойцы. Хитрые, словно старцы, ловкие, как юнцы, бьют, как по наковальне, молотом кузнецы. Жарко их дыхание стелится паром густым, землю от глаз скрывает, словно пожара дым, даже светил небесных не разглядишь за ним. Только кругом и слышно, ветер воет в горах, только кругом и видно, буря взметает прах, черный туман зловещий в души вселяет страх. Много уловок искусных было пущено в ход, однако верха в сражении никто еще не берет. Кого ж из врагов поражение, кого же победа ждет? Бой длился очень долго, но все еще нельзя было определить, кто выйдет победителем. Оборотень снова достал волшебный мешок, а Сунь-Кун, как и в предыдущий раз, крикнул: «Друзья, будьте осторожны!» Но наследник престола и его полководцы не поняли, что значит «будьте осторожны», а тем временем чудовище издало резкий звук, и все четыре полководца вместе с наследником сразу же очутились в мешке. Только один Сунь-Кун, который знал, что может произойти, успел удрать. Царь-оборотней, вновь торжествуя победу, вернулся в монастырь, велел принести веревки, связал каждого пленника в отдельности и запер в погребе под замок. Но об этом мы рассказывать не будем. Сунь-Кун, совершив головокружительный прыжок, поднялся в воздух и оттуда видел, как оборотень вернулся к себе, и за ним закрылись ворота. Сунь-Кун опустился по благовещему лучу на западный склон горы и там предался полному отчаянию. «О мой наставник!» — всхлипывал он, причитая. «С тех пор, что принял я учение благое и к школе созерцания примкнул, я бодхисаттву непрестанно славил, за что он меня от бед моих избавил и руку помощи как брату протянул. Затем на запад я отправился с тобою, желая охранять тебя в пути, чтобы, не ведая опасностей, в покое, ты мог за книгами священными идти. Идти туда, где храм раскатов грома. Тебе я, мой учитель, помогал. О, безрассудный, я того не знал, что ждет нас путь неровный и покатый. А рытвенный, ухабистый, горбатый, невзгодами, напастями богатый, запутанный, как коноплянный жгут, что будет он длинней кишок барана, что захлестнет он нас петлей аркана, и что на нем нас оборотни ждут. Напрасно я придумывал ходы, летал за помощью в иные страны, не смог тебя спасти от беды. Пока великий мудрец Сунь-Кун предавался горестным переживаниям, вдруг где-то в юго-западной части горы опустилось на землю, сверкающее разными цветами облако, и на гору полил проливной дождь. Затем кто-то отчетливо произнес: «Сунь-Кун, узнаешь ли ты меня?» Сунь-Кун поспешил к тому месту, откуда доносился голос, и увидел человека, у которого были большие уши, четырехугольный лик, с виду он добродушен, ростом довольно велик, полного телосложения и животастый плечист, словно река осенняя, взор его ясен и чист, вешним теплом пронизаны взгляды его и слова, золотыми цветами унизаны ризы его рукава, от лика его и прохладных ярких его одежд веет довольством отрадным, сбыточностью надежд. То первый из достопочтенных, живущих в горных краях, Майтрея пресноблаженный, улыбающийся монах. Увидев великого бодхисаттву, Сунь-Кун распростерся перед ним и воскликнул: «О первоучитель мой, пришедший с востока! Куда путь держишь? Прости, что не заметил тебя и не поспешил скрыться. Прости, прости!» «Я прибыл сюда лишь для того, чтобы устранить оборотня из моего храма раскатов грома», — ответил бодхисаттва Майтрея. «О мой повелитель, чем отблагодарю я тебя за твои щедрые милости и благодеяния? Дозволь спросить тебя, что это за чудовище такое, откуда оно взялось? Что это за мешок у него волшебный? Не откажи мне в просьбе рассказать о нем. Это мой служка Желтобровый отрок, которого я приставил к Биллу отбивать часы. В третий день третьего месяца я отправился на собор, созванный Всевышним Всемогущим Владыкой Неба, а его оставил сторожить мой дворец. Он выкрал мои драгоценные талисманы и стал выдавать себя за Будду. Волшебный мешок, который ты видел, это моя сума для последующей жизни, или, как ее называют, мешок для продолжения рода человеческого. А палец с волчьими зубами — это колотушка для Била. Суни-кун выслушал бодхисаттву, а затем воскликнул. «Ну и хорош ты, смеющийся монах! У тебя сбежал твой служка, выдает себя за Будду, первоучителя, чуть не сгубил меня, старого Сунь-Укуда. А ты и в ус не дуешь. Видно, нет в твоем доме порядка». «Я виноват, — сказал бодхисаттва Майтрея, — что не проявил должной осмотрительности, и у меня сбежал служка. Но, кроме того, твой наставник и вы, его ученики, еще не прошли через все испытания. Вот почему все духи-небожители, сошедшие на грешную землю, чинят вам препятствия. Я явился сюда за тем, чтобы изловить этого негодного служку и отвести его на место. Но проклятый оборотень обладает великой волшебной силой. Как же ты думаешь изловить его, ведь у тебя нет никакого оружия? Я устроил здесь под горой соломенный шалаш, — смеясь ответил бодхисаттва Майтрея, — и засадил весь склон горы дынями. Ты ступай и вызови оборотня на бой. Только не смей одолевать его, а постарайся заманить на бахчу. Дыни на моей бахче еще не зрелые, а ты превратись в спелую дыню, самую большую. Оборотню, конечно, захочется съесть дыню. Тогда я предложу ему съесть тебя. Когда же ты попадешь к нему в живот, то можешь вытворять все, что угодно, а я тем временем отниму у него волшебный мешок, засуну туда его самого и отнесу к себе. «Хорошо ты придумал», — прервал бодхисаттву Сунь-Укун. «Но как ты узнаешь спелую дыню, в которую я превращусь, и как заманить его сюда?» «Меня все почитают за умение управлять миром», — засмеялся Майтрея. «И я отличаюсь необыкновенной прозорливостью. Неужто я не узнаю тебя?» «Будь уверен, кого бы ты ни превратился, я всегда узнаю. Опасаясь я другого, что этот оборотень не пожелает следовать за тобой, а потому открою тебе одну тайну». «Я уверен, что он постарается поймать меня в мешок», — сказал Суни-кун, — «и, конечно, не явится сюда. Каким же способом завлечь его?» «А ну-ка протяни руку», — смеясь сказал Майтрея. Суни-кун спокойно протянул левую руку. Тогда Майтрея послюнил указательный палец своей правой руки и на ладони левой руки Сунь-Укуна начертил один только иероглиф «Запрещаю». После этого он велел ему зажать руку в кулак, а когда оборотень приблизится, то сразу же разжать кулак и показать ладонь. Тогда оборотень сразу же последует за ним. Суни-кун зажал руку в кулак и с радостью выслушал бодхисаттву. Размахивая железным посохом, он подошел к воротам монастыря и стал громко кричать. «Эй, ты, дьявол, злой Мара! Твой отец Суни-кун опять пришел! Выходи-ка скорей, посмотрим, чья возьмет!» Привратники снова бросились к своему повелителю с докладом. «Сколько же войска на этот раз он привел с собой?» — спросил повелитель. «Никакого войска у него нет», — отвечали привратники. «Он один явился». «Видно, эта мартышка ничего больше не могла придумать», — засмеялся царь-оборотни. да и просить помощи больше не у кого. Не иначе, как она решила распрощаться с жизнью. Царь-оборотней привел в порядок свое облачение и доспехи, взял талисман и, подняв высоко над головой короткую эластичную палицу с волчьими зубами, выбежал за ворота с криком: «Ну, Сунь-Укун, помни, на этот раз не убежишь!» Сунь-Укун в ответ осыпал его ругательствами. «Негодяй ты этакий, почему это я не убегу?» — кричал он. «Я вижу, ты уже ничего не можешь придумать против меня, и тебе больше некому обратиться за помощью. Вот ты и решил один на один помериться силами. Так знай, если на этот раз ты потерпишь поражение, и я изловлю тебя, то уж никакие небесные духи воины тебя не спасут. Видно, ты еще не знаешь, где раки зимуют», — злобно ответил Сунь-Укун. «Замолчи, тварь ты этакая! На-ка, отведай моего посоха!» Видя, что Сунь-Укун действует только одной рукой, царь-оборотни не удержался от смеха. «Ишь ты, мартышка, хочешь показать свою ловкость? Да разве ты удержишь одной рукой тяжелый посох?» «Сынок!» — насмешливо отвечал Сунь-Укун. «Ведь ты не устоишь против меня, если я начну колотить обеими руками. Хоть я и действую одной рукой, тебе ни за что не одолеть меня, даже призвав на помощь троих и пятерых таких, как ты. Но чур не пользоваться мешком». «Ладно, согласен», — отвечал царь-оборотней. «На этот раз я не воспользуюсь своим талисманом. Но давай драться по-настоящему. Посмотрим, кто выйдет победителем». С этими словами он бросился вперед с высоко поднятой палицей. Сунь-Укун разжал перед его лицом кулак левой руки, а затем схватил свой посох обеими руками и завертел его колесом. Оборотень попал под чары запрета и уже не помышлял о бегстве. Он в самом деле не воспользовался волшебным мешком и едва поспевал наносить удары своей палицы. Сунь-Укун помахал для вида посохом и, притворившись побежденным, бросился бежать. Оборотень кинулся за ним вдогонку, и так они добежали до западного склона горы. Здесь Сунь-Укун, увидев поле, засаженное дынями, перекувырнулся и сразу же превратился в большую спелую дыню, сочную и сладкую. Оборотень остановился, как вкопанный, и стал оглядываться по сторонам, не зная, куда девался Сунь-Укун. Затем он подбежал к шалашу и спросил: «Эй, кто посадил здесь дыни?» Бодхисаттва Матрея успел принять вид старика-огородника, вышел из шалаша и ответил: «Великий царь, я посадил». «А есть у тебя спелые?» — спросил оборотень. «Есть», — отвечал бодхисаттва. «Сорви мне одну», — приказал оборотень. «Я хочу утолить жажду». Майтрея тотчас сорвал ту самую дыню, в которую превратился Сунь-Укун. Держа дыню обеими руками, он поднес ее к царю-оборотней. Тот, не подозревая ничего дурного, принял дыню, разинул рот и начал ее есть. Сунь-Укун, воспользовавшись этим моментом, маленьким катышком проскочил через рот прямо в пищевод и, не дожидаясь, что будет дальше, принялся действовать руками и ногами. Он хватался за кишки, бил ногами в брюшину, кувыркался через голову, становился на голову, словом, расправлялся со своим врагом, как только мог. От боли оборотень скрежетал зубами и кусал губы, слезы катились градом. Он стал кататься по земле и укатал все поле так, что оно стало походить на площадку для молотьбы хлеба. «Довольно! Довольно! Хватит!» — кричал оборотень не своим голосом. «О, если б кто-нибудь оказал мне помощь и спас меня!» Тем временем бодхисаттва Майтрея принял свой настоящий облик и, посмеиваясь, подошел к оборотню. «Что, скотина, узнаешь меня?» — спросил он гневным голосом. Оборотень поднял голову и, увидев своего хозяина, повелителя, в страхе повалился ему в ноги и, хватаясь за живот, обеими руками стал отбивать земные поклоны и приговаривать: «О мой владыка, мой повелитель, пощади меня! Молю тебя, пощади! Никогда больше я не буду поступать подобным образом!» Бодхисаттва Майтрея одним движением схватил его за шиворот, отвязал у него волшебный мешок, отнял колотушку для била и крикнул: «Суню-кун, ради меня, пощади его!» Но Суню-кун пришел в такую ярость, что продолжал буйствовать. Он бил кулаками и ногами, переворачивал все внутренности оборотня. Тот стал терять сознание от нестерпимой боли и повалился на землю. Бодхисаттва Майтрея вновь обратился к Сунь-Укуну. «Ну, хватит, довольно! Пощади ты его, Сунь-Укун!» Теперь только Сунь-Укун послушался Бодхисаттву. «А ну, открой рот пошире!» — приказал он оборотню. «Дай-ка я вылезу!» У оборотня болели все внутренности, но сердце еще не было повреждено. А в народе говорят, если у человека не поражено сердце, он не умрет. Так же, как и у цветов, лепестки и листья опадают только тогда, когда отжили век корни. Он услышал приказание и, превозмогая ужасную боль, разинул рот как можно шире. Суни-кун выпрыгнул изо рта, сразу же принял свой первоначальный вид и, схватив свой посох, собрался было добить оборотня, но Бодхисаттва успел запрятать своего служку в мешок и привязать к поясу. Держа в руках колотушку от била, он, бронясь, спросил оборотня: «Скотина ты этакая! Куда девал золотые музыкальные тарелки?» Оборотень, который думал сейчас лишь о том, чтобы его пощадили, всхлипывая, стал говорить: «Золотые тарелки разбил Суню-кун». «Тогда верни мне осколки», — потребовал Бодхисаттва. «Осколки сложены на престоле Будды в тронном зале», — отвечал оборотень. Неся мешок за плечами, Бодхисаттва Майтрея весело хихикнул и, обращаясь к Сунь-Укуну, сказал: «Пойдем с тобой, Сунь-Укун, за осколками золотых тарелок». Сунь-Укун, убедившись в силе волшебства Бодхисаттвы, разумеется, не посмел ослушаться. Он повел Бодхисаттву на гору в монастырь, чтобы собрать ему золотые осколки. Но оказалось, что ворота монастыря наглухо заперты. Тогда Бодхисаттва Майтрея указал на ворота своей колотушкой, и они сами раскрылись. Бодхисаттва и Суню-кун вошли в монастырь и увидели, как все бесы, уже знавшие, что их повелитель пойман живьем, собирали свои пожитки и готовились бежать, куда глаза глядят. Суню-кун принялся истреблять их и убивал одним ударом каждого попавшегося под руку. Так он убил до 500, а может быть и 700 бесов и бесенят, которые после смерти приняли свой первоначальный облик. Тут оказались разные лесные горные духи, духи хищных зверей и птиц. Бодхисаттва сложил кусочки золота вместе, дунул на них своим волшебным дыханием, прочел заклинание, после чего сразу же кусочки срослись, и тарелки стали такими же, какими были первоначально. Затем он простился с Суню-куном, вскочил на благовещее облако и умчался в свое царство беспредельной радости и блаженства. Теперь только великий мудрец Суню-кун смог освободить своего наставника танского монаха Джубадзе Ишасена. Дурень за несколько дней, пока он висел на столбе, так сильно проголодался, что, забыв поблагодарить Сунь-укуна за спасение, с подведенным животом побежал на кухню искать еду. Оказалось, что бесы как раз готовились к обеду, и им помешал Сунь-укун, вызвавший их повелителя на бой. Джубадзе увидел полный котел каши и в один присест съел пол котла. Но все же он вспомнил про танского монаха и других его спутников. Он достал две плошки и отложил в них кашу, а затем пригласил наставника и учеников подкрепиться. Каждому из них досталось по две чашки. Лишь теперь он принялся благодарить Сунь-Укуна. Речь зашла о царе оборотней. Сунь-Укун рассказал всю историю, как он сперва попросил первоучителя Джэнь-У помочь ему, и тот отрядил черепаху и змею, затем обратился с просьбой к мудрому царю наставников государства, который послал наследника престола, и, наконец, рассказал про бодхисаттву Майтрею, который изловил оборотня. Тантский монах выслушал этот рассказ и стал горячо благодарить Сунь-Укуна. Затем он совершил глубокий поклон небу и сказал: «Братья мои, где же томятся небесные духи? Мне вчера дежурный дух времени сказал, что они все заперты в погребе», — ответил Сунь-Укун и обратился к Джу-Бадзе. «Пойдем со мной, Джу-Бадзе, и освободим их». Джу-Бадзе, наевшись каши до отвала, вновь почувствовал прилив сил, приосанился, нашел свои грабли и отправился вслед за великим мудрецом Сунь-Укуном. Они открыли погреб, сняли веревки со всех небесных духов и пригласили их к главному строению. Тем временем тантский монах облачился в свою драгоценную рясу и, низко склонясь перед каждым из духов, поблагодарил их за добрые намерения. Сунь-Укун проводил драконов и двух полководцев на гору Уданьшань, наследника престола маленького Джана вместе с четырьмя полководцами проводил в город Бинчен, затем он проводил духов повелителей 28 созвездий в небесные чертоги, отпустил также духов повелителей 5 стран света и духов хранителей пагод и кумирин в их обитель. Наставник и его ученики провели в монастыре еще полдня, накормили досыта белого коня, собрали свою поклажу и на другой день рано утром отправились в дальнейший путь. Перед уходом они подожгли все постройки, башни, дворцы, храмы, молельни, которые сгорели дотла. Поистине удалось им вырваться из беды и сухими выбраться из воды. Вновь звезда счастливая их хранит, вновь в края далекие путь открыт. Если вы хотите знать, читатель, когда же наши путники прибыли в храм раскатов грома, прочтите последующие главы.